Тогда он тоже особые надежды возлагал на бронепоезда, также призывал навалиться, драться не только днем, но и ночью, использовать во всю артиллерию. Ситуация явно выходила из-под контроля Верховного. Десятки его телеграмм — это не стратегические или оперативные указания, решения, а обращение к сознанию, воле и чувствам людей, обращение к долгу с угрозой применения репрессий. После войны Сталин вспоминал август 41-го и август 42-го были для него страшно тяжелыми. А ведь раньше он так любил август. Сочи, Ливадия, Мухолатка, магнолии, цикады, ласковый шепот моря, волшебство южной ночи. Как давно все это было. Все отодвинулось куда-то в эфемерную даль невозвратного. Кто знает, о чем мог еще думать диктатор, привыкший олицетворять собой волю миллионов. Диктаторы в глубине души одиноки, как бы много людей их ни окружало. Они всегда боятся даже приоткрыть створки своей души. Люди сразу увидят их абсолютную моральную уязвимость. Груз власти придавил в них все человеческое. Начальник генштаба Василевский в эти июльские и августовские дни 42-го года шел к Сталину как на заклание. Верховный не скрывал своего раздражения. Нередко принимал импульсивные решения. Иногда по одному и тому же вопросу направлял одну за другой телеграммы аналогичного содержания. Вновь началась чехарда со сменой и перемещениями командующих. Часто требовал соединить себя то с одним штабом, то с другим. Но его приказы и требования однообразны — стоять на смерть. Обычно в разговорах Сталин был не в состоянии дать дельный оперативный совет или принять решение. А войска все отступали. Тогда Сталин после очередного доклада Василевского, нервно походив вдоль стола с картой, вдруг неожиданно заговорил не об оперативных вопросах. Приказ ставки номер 270 от 16 августа 1941 года в войсках забыли, особенно в штабах. Подготовьте новый приказ войскам с основной идеей отступления без приказа преступления, которое будет караться по всей строгости военного времени. К какому времени доложить вам приказ? Сегодня же. Как только документ будет готов, заходите. Вечером 28 июля 1942 года Сталин, радикально отредактировав предложенный текст, подписал знаменитый приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 227. Долгое время после войны он был тщательно спрятан в военных архивах. Теперь приказ доступен и опубликован в различных изданиях. Я не буду воспроизводить его полностью, а лишь приведу те положения, которые отражают непосредственное творчество Верховного, его формулировки и личную редакцию. Враг бросает на фронт все новые силы, и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории.